Теперь мне, к изложению фактической стороны дела, остается только прибавить о том, как он отомстил мне за разговор на улице, то есть за то, что я осмелился вполовину приподнять завесу его мнимой непроницаемости, в которую он так верит, гордясь ею, и посматривая на других свысока. Он думает, что она безошибочна, что все суть орудия его целей. В слуги он выбирает себе людей или ограниченных, чтобы не разгадали его, как Тютчев, Малейн и тому подобное, или сближается с такими, которые разделяют его взгляд на нравственность. «Ну хорошо, хорошо, пусть будет так», — с злостью и угрозой в голосе сказал он на мое предложение не встречаться более. «Пускай». И отомстил. Чтобы ослабить успех обрыва, как я говорил выше, он подсунул в Вестники Европы еще прежде дачу на Рейне. Стасюлевич мне сам сказал об участии Тургенева. Чтобы этот роман печатался рядом с моим и убил мой, и объемом, и авторитетом иностранного писателя, а главное, сходством с обрывом. Потом пустил около того же времени толки о мадам Бовари и, наконец, и перевод «Эдюкасьон Сантименталь» своим замечанием, с вышеприведенными критическими заметками Жорж Занд и, наконец, с печатным намеком на сходство Фредерика с Райским. Теперь же, озлобившись на меня за то, что он угадан, он повторил все это с новою силою в прошлом 1875 году, в сентябрьской, октябрьской и ноябрьской книжках того же «Вестника Европы», через одного из членов своего заграничного кружка, Эмиля Золя, называющего себя другом и учеником Флобера, а сам, не гугу, спрятался, нагадив как кошка. Вот из этого гнезда ос и потянулся с сентября ряд статей Золя в «Вестнике Европы». С сентября, сначала, чтобы отвести глаза от настоящей тургеневской цели этих статей. Просто о парижском обществе, статьи называются «Письма из Парижа». А в следующем месяце этот Золя, бесспорно даровитейший писатель-романист и умнейший, хотя и пристрастный критик, уже начал в этих письмах говорить о романах братьев Гонкур. Во «Франции забытых» в следующей, кажется, ноябрьской книжке подобрался и к романам Флобера, будто разбирая их все четыре – «Саламбо», «Искушение святого Антония», «Мадам Бовари» и «Эдюкасьон Сантименталь». А, собственно, чтобы разобрать и опять напомнить русской публике два последние, сблизить сходство с обрывом и уничтожить этим всякое значение обрыва. Это цель Тургенева, подсказанная Эмилю Золя. Может быть, искусно, с обманом последнего на мой счет. Как мог, скажет Золя, верить на слово иностранному писателю и писать таким талантом по чужому внушению. Не надо забывать о том, какое значение приобрел Тургенев в глазах этих французских литераторов, если ему удалось, чужим добром, поставить Флобера на высокий пьедестал и создать там род школы. Что он усвоил себе репутацию обильного и содержанием, и отделкой писателя, доказывает, между прочим, и то, что, как выше сказано, он наделил и Жорж Занд своей выдумкой. Значит, он у них колосс, и ему верят на слово. Озлобившись на меня, вероятно, он решился, наконец, и французским литераторам сказать обо мне. Но что он сказал? Вот в этом все и дело. Конечно, отрекомендовал и меня, и мои книги, и мое значение, как только ему могли внушить зависть, злоба и его неистощимая, гениальная ложь. В этих статьях Золя Тургенев присутствует наполовину. Опять постановлен Флобер на пьедестал гения, но это ничего, и пускай с ним. Но вот что замечательно и понятно одному мне, в подробностях оценки Флобера как автора, о его манере работать над своими книгами, о том, как он их пишет, то есть сначала готовит план, на листках, клочках, записывая мысли, сцены, фразы в разброс, чтобы не забыть, как по многу лет обдумывает, и потом создает целые миры. Все это, говорю, выбрано, Тургеневым, конечно, из моих писем к разным лицам, сообщаемых Тургеневу, где я говорил то самое о себе, о своей деятельности, как я люблю уединенную жизнь и прочее, кроме, разумеется, создания миров, то есть обширных романов, чего о себе никто не скажет. И все это взято оттуда и надето, как хомут, на этого Флобера. Вот знай же, мол, нас, коли ты осмелился проникнуть в мои тайные ходы и ползанья, все вытащу у тебя и отдам другому.